Чудик с башмаком на носу. О Киплинге 1865-1936 годы жизни, английском писателе, поэте и новеллисте, тоже частенько вспоминают, причисляя его к категории разведчиков или шпионов. Джозеф Рейдьярд Киплинг родился в индийском городе Бомбее, где его отец, известный скульптор и дизайнер Джон Локвуд Киплинг, был ректором местной школы искусств. Мать писателя, Алиса Макдональд, была дочерью известного английского художника Эдуарда Бен Джонса. Она тоже рисовала, писала рассказы, которые печатались в английских и индийских журналах. Их сын, как и его современники, Хаггард, Конан Дойль, Хаксли, невольно дали толчок к рождению современной массовой или паралитературы, беллетристики, понимания сегодняшнего дня. На рубеже XIX-XX веков, как, возможно, и в наши дни, героический идеал был утрачен. Киплинг, Конан Дойль, заново утверждая его в рамках недолговечного, эклектичного литературного течения, названного неоромантизмом, вызвали не только всплеск стремления к героизму, характерный для читающих классов английского общества перед Первой мировой войной, но и волну подражания в виде боевиков, детективов, на которые мы держимся и сейчас. Разящие врагов направо и налево спецназовцы и крутые полицейские сыщики, по словам литературоведов, штампованные репродукции киплинговских мужественных героев. Как и в других не слишком богатых колониальных семьях, дети киплингов росли под присмотром туземных слуг, то есть пользовались гораздо большей свободой, чем их сверстники метрополии. Когда пришло время отправляться по традиции на учебу в Англию, Рейдьярд оказался в частном пансионе. Его хозяйка, миссис Холлоуэй, часто била мальчика, запирала в темном чулане, унижала. Вероятно, от этого у Киплинга резко ухудшилось зрение. Он видел так плохо, что натыкался на мебели деревья. Позже родня укоряла Рейдьярда за то, что он ничего не рассказывал о нравах воспитательницы. Но, по словам Киплинга, дети могут сказать немногим больше, чем животные, потому что они все воспринимают как установленное от века. Позднее Киплинг написал о своих детских переживаниях в трагичном рассказе «Мэ, паршивая овца». Юного Рейдьярда перевели в другую школу, основанную отставными офицерами индийской службы. И обстановка там была словно в военной тюрьме. Но, кажется, воспитатели достигли своей цели. Рейдьярд истово уверовал в главенство мелочного порядка и рабской дисциплины, который будет считать всегда основой повиновения законам, необходимым для процветания страны. Со странным умилением Киплинг вспоминал об этой школе в ностальгической книге «Стокки и компания», изданной в 1899 году, которая навлекла на него обвинения в пропаганде, воспитании побоями, прославлении бессердечия учеников, даже со стороны сторонников британской педагогической системы интернатов. Киплингам не хватило денег, чтобы определить сына в престижный университет, и Рейдьярд вернулся в Индию, став корреспондентом колониальной гражданской военной газеты. Он работал репортером и корректором, и редактором, много ездил по стране, свободно владея хинди, общался с представителями всех каст и сословий. Британская империя имела колониальный характер. Многие территории государства были заморскими, поэтому в юрисдикции внешних и внутренних спецслужб царила неразбериха, которая порой дает знать себя и сейчас. Офицеры региональных бюро разведки времен империи Ближневосточного, Дальневосточного, Индийского подчинялись предшественнице Ми-5 службе внутренней безопасности, а не будущей Ми-6 внешней военной и политической разведки. Но во времена Киплинга современная британская разведывательная система только складывалась. В ней так или иначе были задействованы очень многие сотрудники колониальных учреждений, высокопоставленные особы из местных. Именно это дает исследователям возможность предполагать, что без отчетов много путешествовавшего по колониям, знавшего язык журналиста, адресованных офицерам, занимавшимся колониях разведкой, не обошлось. Англичане говорят: «Нет дыма без огня». В 1886 году Киплинг выпустил поэтический сборник «Департаментские песни», в которым воспевал быт колониальной администрации. А в 1888 году опубликовал первый сборник рассказов «Простые рассказы с гор», а затем другой «Баллады о Западе и Востоке». Эти книги принесли ему большую популярность не только в Индии, но и во всей Британской империи. Я хорошо помню, с каким нетерпением открыл его первую книгу «Простые рассказы», вспоминал Конан Дойль. Я прочитал ее с восторгом, понял не только то, что в литературу пришел новый сильный писатель, но и то, что появилась некая новая манера в рассказе. В 1889 году, совершив кругосветное путешествие через Дальний Восток и США, Киплинг прибыл в Англию уже знаменитым писателем. В 24 года его называли классиком английской литературы и наследником Чарльза Диккенса. При этом Англия не была для писателя родиной в полном смысле слова. В 1902 году он признался в письме к коллеге, литератору Хаггарду: «Я медленно открываю для себя Англию, самую замечательную за границу, в которой мне довелось побывать». Еще раньше, в 1891 году, не прожив в Англии 2 лет, Киплинг отправился в новое путешествие – в Южную Африку, Австралию, Новую Зеландию. После свадьбы с Каролиной Бейлстир в 1892 году супруги посетили Канаду и Японию, побывали в американском штате Вермонт в имении родителей Каролины. Вскоре у них родились 2 дочери, которым Киплинг посвятил книгу своих сказок «Множество затей» 1893 год. Но и позже Киплинг продолжал ездить из страны в страну, появляясь на Британских островах лишь наездами, только теперь с женой. Услышав рассказ Киплинга об индийских джунглях, детская писательница Мэри Джорджи уговорила его создать из них литературный текст. 2 книги Киплинга с его собственными иллюстрациями, получившие название «Книги джунглей», вышли в 1894-95 годах. «Книги джунглей» имели огромный успех, по словам самого автора, породили целый зоопарк подражаний. Наиболее известный из них – один из самых живучих образов массовой культуры – «Тарзан», приемыш обезьян. В журналах и в книге в 1912-14 годах авторство американца Эдгара Райса Берроуза, писателя, провалившего экзамены в самую престижную военную академию США Вестпойнт и влачившего гарнизонную рутину в 7-м кавалерийском полку Форте Грант в Аризоне. Но, как считают литературоведы, сами книги джунглей принадлежат большой литературе. Они сделали Киплинга на короткое время одним из популярнейших писателей его времени. В 1899 году Киплинг уехал в Южную Африку, где началась англо-бурская война. Несколько месяцев он провел в действующей армии, выпускал там военную газету, посылал в Англию репортажи об этой войне. Без отчетов компетентным органам наверняка тоже не обошлось. Но даже и без них функцию разведчика он выполнял. Известно, что 99% информации английские, а вслед за ними американские разведывательные службы по традиции черпают из открытых источников, вроде социальных сетей. Интеллектуалы всего мира были на стороне буров, фермеров-колонистов, которые методами партизанской войны, вооружаясь допотопным охотничьим оружием, садовым инвентарем, знанием местности и крестьянской смекалкой, поначалу вполне успешно громили британские колониальные части. Но Киплинг был целиком на стороне Британской империи. Сказывался школьный карцер. Военные публикации Киплинга стали причиной резкого снижения его популярности как писателя. Но вместо книги об англо-бурской войне Киплинг создал роман «Ким», в котором описывал приключения туземно рожденного мальчика-шпиона и буддийского монаха, странствующих по Индии. Киплинг получил Нобелевскую премию по литературе 1907 год. А подробную и в целом достоверную книгу о войне англичан и буров написал сэр Артур Конан Дойль, военный врач, позже теоретик спиритизма, создатель бессмертных образов Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Российские литературоведы в их благородной щедрости и ученой разборчивости настаивают на том, чтобы мы различали Киплинга-колонизатора и Киплинга-писателя. Как Орлицкий говорит: «В Киме Киплинг не следует своей политической тенденции. Впоследствии даже Те его произведения, которые были написаны на злобу дня, начали читаться отвлеченно от исторического контекста. Кто сейчас помнит, скажем, что знаменитое стихотворение «Пыль» написано в прославлении английского солдата, ведущего одну из самых несправедливых войн в истории? Разве не читается оно сегодня просто как великолепное стихотворение о повседневных тяготах войны? В Киме это общечеловеческое начало заложено очень глубоко. Оно составляет его фундамент. Другие специалисты настаивают на тонком видении Киплингом особенностей порабощенных британцами культур. Вопреки распространенному мнению, Киплинг никогда не отрицал достоинства азиатской культуры, говорит нам Дьяконова и Долинин. Более того, он терпеливо пытался понять закон Востока, расшифровать его код, даже взглянуть на мир с его точки зрения. Проблема выбора, с которой сталкивается главный герой его романа «Ким», 1901 год, колеблющийся между двумя моделями поведения восточноевропейской, казалось ему вполне реальной. В 1902 году Киплинг возвратился в Англию и с тех пор безвыездно жил в своем доме в Сассексе. Выпустил «Сказки просто так», а также сборник английских легенд и преданий в собственной обработке, книгу, легшую фундамент современного фэнтези-литературы наряду с произведениями профессора Джона Толкина. Но, несмотря на попытки расшифровать код Востока, именно Киплингу принадлежит крылатая фраза «Запад есть Запад, Восток есть Восток». Правда, балладе о Востоке и Западе он написал немного иначе. «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо землей на страшный Господень суд. Но нет Востока и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает». Гораздо точнее и в душе приятнее звучит короткая фраза из любимой с детства книги Киплинга и дважды любимого шедевра «Маугли» режиссера Романа Давыдова студии «Совисмультфильм», открывающие сердце навстречу друг другу. «Мы с тобой одной крови». Именно об этой стране творчества Киплинга писал в рецензии создатель образа сыщика, католического священника, отца Брауна, великолепного гедонистического эссе о еде Герберт Кит Честертон. Особая прелесть новых историй Киплинга состоит в том, что они читаются как не сказки, которые взрослые рассказывают детям у камина, а как сказки, которые взрослые рассказывали друг другу на заре человечества. В них звери предстают такими, какими их видели доисторические люди, как самостоятельные существа, отмеченные печатью оригинальности и сумасбродства. Слоненок — это чудик с башмаком на носу. Верблюд, зебра, черепаха — это частицы волшебного сна, смотреть которые совсем не то, что изучать биологические виды. Во время англо-бурской войны Киплингу собирались присвоить рыцарское звание, но он решительно отказался. Никогда не принимал правительственных наград. В 1899 году ему предложили престижнейший орден Бани второй степени. Он отказался. В 1903 году орден Святого Михаила и Святого Георгия отказался опять. В 1917 году премьер-министр предложил ему любое отличие, какое он пожелает. Киплинг ответил, что в таковых не нуждается, и успел последовательно отказаться от орденов империи, чести за заслуги, хотя этим орденом, учрежденным Эдуардом VII, большим любителем искусства и литературы, награждали выдающихся писателей. Зато Киплинг с удовольствием принимал академические почести, избрание почетным доктором британских и иностранных университетов. Сказывалось отсутствие высшего образования. В Первую мировую войну погиб сын Киплинга, Джон, и писатель стал все чаще впадать в депрессию. Он умер в 1936 году и похоронен в уголке поэтов Вестминстерского аббатства. Агата Кристи в автобиографии писала о своих юных днях. «Приходил Рэдьярд Киплинг, и опять в моей памяти осталось лишь, как мама с подругой обсуждают, почему же он в свое время женился на миссис Киплинг».